самоубеждения, помогающие контролировать питание за праздничным столом в ресторане. Если даже я сижу за праздничным столом или обедаю с друзьями в ресторане, я все равно буду соблюдать диету. Не буду есть мучное и сладкое, потому что изменилось мое отношение к питанию. Главной ценностью для меня в кругу друзей становится не пища, а интересный разговор, танцы. Я стараюсь уделять больше внимания культурному досугу. Я хочу быть культурным человеком, духовно богатым. Я хочу быть человеком, свободным от низменных инстинктов. И все это произойдет из-за минутной слабости. Так стоит ли мне нарушать диету, чтобы потом испортить себе настроение и потерять последний шанс похудеть и стать стройным молодым человеком? Поэтому мне нравится соблюдать диету, даже если я сижу за праздничным столом. Я легко переношу диету в любой обстановке, потому что я принял твердое решение восстановить свой вес. И ничто не помешает мне добиться хороших результатов. Поэтому мне нравится соблюдать диету, даже если я сижу за праздничным столом. Я легко переношу диету в любой обстановке, потому что я принял твердое решение восстановить свой вес. И ничто мне не помешает добиться хороших результатов, потому что у меня твердый характер и сильная воля. Даже если я буду сидеть за праздничным столом, в первом блюде я буду исключать гущу, во втором – гарнир, в третьем – сладкое. Где бы я ни находился, в гостях, в дороге, в ресторане, я всегда буду исключать из своего пищевого рациона мучное и сладкое. Я всегда буду настороженно относиться к мучному и сладкому даже в праздничные дни. Я никогда не буду забывать о том, что я решил восстановить свой вес. Я легко переношу диету, поэтому я чувствую себя сильным и волевым человеком. Я прекрасно себя чувствую. У меня хорошее настроение, потому что я легко выдерживаю диету. Я заслуживаю уважения друзей и близких. Я легко добьюсь намеченной цели. Для этого надо в первом блюде исключить гущу, во втором блюде гарнир, а в третьем сладкое. Я легко переношу диету. Я получаю удовольствие от диеты даже за праздничным столом, в гостях, в кругу друзей. Каждая минута, каждый час диеты приносит мне оздоровление, восстановление веса. От этого я молодею, становлюсь стройным и энергичным. Время работает на меня. Я получаю истинное удовольствие от диетотерапии, потому что у меня улучшается самочувствие, поднимается настроение. Я чувствую легкость, прилив сил и энергии. Я вновь стал стройным и молодым. Поэтому возврата к старому больше нет. Я больше не хочу ощущать себя обжорой-толстяком. Не хочу больше стесняться своего огромного живота, своего двойного подбородка.